52 Кристофер, нахуй. Уже не помню год, всем хочется скинуть бабок. Брату за помощь тоже накинуть бумаги. Раньше одалживал тачку младшему, ездил на север, сумка Асикс. Там возил то, о чем зачитывал в партах я. Теперь два ляма квартал с музыки. Футурама нахуй, мы делаем мультики. Сейчас возьмем с Кирюхой по кузову. С кем юзали, с теми и связаны узами. Ща коммерчески послушайте Грузева. От людей, кто не считает большинство этих рэперов улицей. Я ща застелю так, что солдаты, блять, поинтересуются. Я ща застелю так, что рядом уснет моя умница. Я ща застелю так, что появятся мысли, что в итоге мы скуримся. Этот рэп ёбаный, от души скомканный. От души садимся в дорогие тачки белыми жопами. Могу быть холодным, чё ты там, где-то шепотом. Такие приезжали за помощью скопами. Это жизнь длинная, а потом очень короткая. Ну чё там, Коленька с дропами. Я срывался в Москве, меня накрывало высотками. Кто будет молиться, когда мы станем усопшими? Сатанисты ёбаные, ебало-то общество. Нахуй. Кристофер Колумб, 2023. От души всем спасибо большое. Берегите себя, друг друга, близких. Любите, будьте любимыми. Обнимаю.